демократический человек. Каким же станет человек в соответствии с этим государственным строем? Как он сложится и каковы будут его черты? «Я думаю, — сказал Адимант, — что по своему стремлению непременно выдвинуться, он будет близок к нашему главкону». «Это-то возможно, но, по-моему, вот чем его натура отличается от главконовой. Чем? Он пожестче, менее образован, и хотя ценит образованность и охотно слушает других, сам, однако, нисколько не владеет словом. С рабами такой человек жесток, хотя их и не презирает, так как достаточно воспитан. В обращении со свободными людьми он учтив, а властям чрезвычайно послушен. Будучи властолюбив и честолюбив, он считает, что основанием власти должно быть не умение говорить или что-либо подобное, но военные подвиги и вообще все военное. Потому-то он и любит гимнастику и охоту. Да, именно такой характер развивается при этом государственном строе. В молодости такой человек с презрением относится к деньгам. Но чем старше он становится, тем больше он их любит. Сказывается его природная наклонность к сребролюбию, да и чуждые добродетели примесь, поскольку он покинут своим доблестным стражем. «Какой же это страж?» — спросил Адимант. «Дар слова в сочетании с образованностью. Только присутствие того и другого будет всю жизнь спасительным для добродетели человека, у которого это имеется». «Прекрасно сказано! А этот юноша похож на свое демократическое государство. И даже очень. Складывается же его характер приблизительно так. Иной раз это взрослый сын хорошего человека, живущего в неважно устроенном государстве, и потому избегающего почестей, правительственных должностей, судебных дел и всякой такой суеты. Он предпочитает держаться скромнее, лишь бы не иметь хлопот». «И как же это действует на его сына?» «Прежде всего, тот слышит, как сокрушается его мать. Ее муж не принадлежит к правителям, и из-за этого она терпит унижение в женском обществе. Затем она видит, что муж не особенно заботится о деньгах, не дает отпора оскорбителям ни в судах, ни на собраниях, но беспечно все это сносит. Он думает только о себе». Это она постоянно замечает, а ее уважает не слишком, хотя и не оскорбляет. Все это ей тяжело. Она говорит сыну, что отец его лишен мужества, что он слишком слаб и так далее, то есть все, что в подобных случаях любят напевать женщины. Да, в этом они всегда себе верны. Ты знаешь, что у таких людей и слуги иной раз потихоньку говорят детям подобные вещи, якобы из сочувствия, когда видят, что хозяин не возбуждает судебного дела против какого-нибудь своего должника или иного обидчика. В таких случаях слуги внушают хозяйскому сыну примерно следующее. «Вот вырастешь большой, непременно отомсти им за это, и будешь тогда настоящим мужчиной, не то что твой отец». Да и вне дома юноша слышит и видит почти то же самое. Кто среди граждан делает свое дело, тех называют простаками и не принимают их в расчет, а кто берется не за свое дело, тех уважают и хвалят. Тогда, слыша и видя подобные вещи, юноша, с другой стороны, прислушивается и к тому, что говорит его отец, близко видит, чем тот занимается наперекор окружающим, и вот как то, так и другое на него действует. Под влиянием отца в нем развивается и крепнет разумное начало души, а под влиянием остальных людей — вожделеющее и яростное. А так как по своей натуре он неплохой человек, но только попал в дурное общество, то влияния эти толкают его на средний путь. И он допускает в себе господство чего-то среднего — наклонности к соперничеству и ярости. Вот почему он становится человеком честолюбивым и стремится выдвинуться. Ты вполне объяснил, как складывается его характер. Итак, мы имеем второй по порядку государственный строй и соответствующего ему человека. Да, второй. Так не упомянуть ли нам теперь выражение Эсхила «приставлен муж иной к иному граду»? Или же, согласно нашему предположению, сперва рассмотрим само государство? Лучше, конечно, так.